220. Матерь Агни-йоги. Лучше не ждать, но самому стремиться к контакту. Ожидание обычно бездейственно, но устремление активно. И в этом его сила и ручательство успеха. Потому можно повторить давний вопрос. Сидящие и ждущие, чего ждете и как? Но активное, деятельное, устремленное ожидание сильному магниту подобно, ибо неизменно приносит желаемые результаты.